Так говорится об избрании Годунова в акте официальном, в утвержденной грамоте об этом избрании, составленной уже в августе 1598 года. Но до нас дошли другие известия, другие предания, записанные в памятниках неофициальных. Так дошло до нас известие о желании бояр, чтоб Годунов целовал крест на ограничивающей его власть грамоте. Борис не хотел этого делать. Не хотел и отказать прямо, и потому выжидал, чтобы простой народ принудил бояр выбрать его без договора. Отсюда и происходил его отказ принять престол. Шуйские, видя его упрямство, начали говорить, что неприлично более его упрашивать, а надобно приступить к избранию другого. Тогда-то патриарх и решился идти с крестным ходом в Новодевичий монастырь. Это известие находится у Татищева в неизданных его бумагах. Библиотека Московского архива Министерства иностранных дел. Татищевские бумаги и портфели Мюллера. Тетрадь номер 7. Известие это читается так у Татищева. Он же, яко волк, оделся в одежду овчию, так долго искав, ныне стал отрицаться, и по неколикократном прошении он уехал к царице в Новодевич монастырь. Причина ж тому была сия, что боляре хотели, чтоб он государству по предписанной грамоте крест целовал, чего он учинить и явно отказать не хотел, надеясь, что простой народ выбрать его без договора бояр принудит. Сие его отрицание и упрямство видя, шуйские начали говорить, что непристойно более его просить, и представляли, чтоб обирать иного. Тогда патриарх пошел с крестным ходом, и Годунов, безо всякого отрицания, принял. Есть также известие, что Годунов, желая заставить Романовых забыть права свои на престол, дал старшему из них, Федору Никитичу, страшную клятву, что будет держать его как брата и помощника в деле государственного управления. Дополнение к актам историческим, том 2, номер 76. «Яко братию и царствию помогателя имети». Наконец, о торжественном молении, плаче и вопле народном в Новодевичьем монастыре сохранилось такое предание. Народ неволею был пригнан приставами. Нехотящих идти велено было и бить, и заповедь положена. Если кто не придет, на том по 2 рубли править на день. Приставы понуждали людей, чтоб с великим кричанием вопили и слезы точили. Смеху достойно. Как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? Вместо слез глаза слюнями мочили. Те, которые пошли просить царицу в келью, наказали приставам. Когда царица подойдет к окну, то они дадут им знак, и чтоб в ту же минуту весь народ падал на колено. Нехотящих били без милости. Хронограф Карамзинский, номер 3, в археографической комиссии. Также рукописи Императорской публичной библиотеки, номер 1406 и 1411. Иное сказание о самозванцах во временнике Московского исторического общества, книга 16. 26 февраля, в воскресенье, на Масленице, Годунов имел торжественный въезд в Москву. В Успенском соборе слушал молебен, после которого принимал поздравления от духовенства, бояр и всего преславного христианства. Отслушав обедню в Успенском соборе, Борис пошел в Архангельской, где, припадая к гробу великих князей и царей, говорил со слезами: «Великие государи, хотя телом от своих великих государств вы и отошли, но духом всегда пребываете неотступно и, предстоя пред Богом, молитву творить. Помолитесь и обо мне, и помогите мне». Из Архангельского собора пошел в Благовещенский, отсюда в царские палаты, из дворца поехал к сестре в Новодевичий монастырь, отсюда приехал опять в Кремль к патриарху, долго разговаривал с ним наедине, после чего простился с ним и с знатным духовенством на Великий пост и возвратился на житье в Новодевичий монастырь. Неизвестно, в какое время присягали на верность новому царю, но известна любопытная подкрестная запись. Присягавший по ней, между прочим, клялся: «Мне над государем своим царем и над царицею, и над их детьми, в еде, питье и платье, и ни в чем другом лиха никакого не учинить и не испортить, зелья лихого и коренья не давать и не велеть никому давать, и мне такого человека не слушать, зелья лихого и коренья у него не брать, людей своих с ведовством, со всяким лихим зельем и кореньем не посылать, ведунов и ведуней не добывать на государское лихо, также государя-царя, царицу и детей их на следу никаким ведовским мечтанием не испортить, ведовством по ветру никакого лиха не насылать и следу не вынимать никаким образом, никакою хитростью. А как государь-царь, царица или дети их, куда поедут или пойдут, то мне следу волшебством не вынимать. Кто такое ведовское дело захочет мыслить или делать, и я об этом узнаю, то мне про того человека сказать государю своему царю или его боярам или ближним людям, не утаить мне про то никак, сказать вправду без всякой хитрости. У кого узнаю или со стороны услышу, что кто-нибудь о таком злом деле думает, то мне этого человека поймать и привести к государю своему царю или к его боярам и ближним людям в правду, без всякой хитрости, не утаить мне этого никаким образом, никакой хитростью, а не смогу я этого человека поймать, то мне про него сказать государю царю или боярам и ближним людям. Нас здесь останавливает не вера в волшебство, которое господствовало в описываемое время. Нас останавливает перечисление видов зла, которые можно было сделать Борису и его семейству, повторение распространения одного и того же, что должно приписать не времени уже только, а лицу, приписать мелкодушию Бориса, его подозрительности, ибо в подкрестных записях преемников его мы этого не видим.